Глава вторая. Противоречие жизни создано человечеством с древнейших времен. Просветители человечества открывали людям определение жизни, разрешающее это внутреннее противоречие, но фарисеи и книжники скрывают их от людей. Единственное представляющееся сначала человеку цель жизни есть благо его личности. Но благо для личности не может быть. Если бы и было в жизни нечто, похожее на благо, то жизнь, в которой одной возможно благо, жизнь личности, каждым движением, каждым дыханием неудержимо влечется к страданиям, к злу, к смерти, к уничтожению. И это так очевидно и так ясно, что всякий мыслящий человек, и молодой, и старый, и образованный, и необразованный, всякий видит это. Рассуждение-то так просто и естественно, что оно представляется всякому человеку разумному. Из древнейших времен было известно человечеству. Жизнь человека как личности, стремящейся только к своему благу, среди бесконечного числа таких же личностей, уничтожающих друг друга и самих уничтожающихся, есть зло и бессмыслица, и жизнь истинная не может быть такою. С древнейших времен сказал себе этот человек. И это внутреннее противоречие жизни человека с необычайной силой и ясностью было выражено и индийскими, и китайскими, и египетскими, и греческими, и еврейскими мудрецами. Из древнейших времен разум человека был направлен на познание такого блага человека, которое не уничтожалось бы борьбой существ между собою, страданиями и смертью. В большем и большем уяснении этого несомненного, ненарушимого борьбою, страданиями и смертью блага человека и состоит все движение вперед человечества с тех пор, как мы знаем его жизнь. С самых древних времен и в самых различных народах великие учителя человечества открывали людям все более и более ясные определения жизни, разрешающие ее внутренние противоречия, и указывали им истинное благо и истинную жизнь, свойственные людям. А так как положение в мире всех людей одинаково, и потому одинаково для всякого человека противоречие его стремления к своему личному благу и сознание невозможности его, то одинаково по существу и все определения истинного блага, и потому истинной жизни, открытые людям величайшими умами человечества. Жизнь – это распространение того света, который для блага людей сошел в них с неба, сказал Конфуций за 600 лет до Рождества Христова. Жизнь – это странствование и совершенствование душ, достигающих все большего и большего блага, сказали брамины того же времени. Жизнь – это отречение от себя для достижения блаженной нирваны, сказал Будда, современник Конфуция. Жизнь – это путь смирения и унижения для достижения блага, сказал Лао-цзы, тоже современник Конфуция. Жизнь – это то, что вдунул Бог в ноздри человека для того, чтобы он, исполняя его закон, получил благо, говорит еврейская мудрость. «Жизнь – это подчинение разуму, дающее благо человеку», – сказали стоики. «Жизнь – это любовь к Богу и ближнему, дающая благо человеку», – сказал Христос, включая в свое определение все предшествующие. Таковы определения жизни, которые за тысячи лет до нас, указывая людям вместо ложного и невозможного блага личности, действительное, неуничтожимое благо, разрешают противоречия человеческой жизни и дают ей разумный смысл. Можно не соглашаться с этими определениями жизни, можно предполагать, что определения эти могут быть выражены точнее и яснее. Но нельзя не видеть того, что определения эти таковы, что признание их, уничтожая противоречия жизни и заменяя стремление к недостижимому благу личности другим стремлением, к неуничтожаемому страданиями и смертью благу, дает жизни разумный смысл. Нельзя не видеть и того, что определения эти, будучи теоретически верны, подтверждаются и опытом жизни, и что миллионы и миллионы людей, признававшие и признающие такие определения жизни, на деле показывали и показывают возможность замены стремления к благу личности другим стремлением к благу такому, которое не нарушается страданиями и смертью. Но кроме тех людей, которые понимали и понимают определения жизни, открытые людям великими просветителями человечества, и живут ими, всегда было и есть огромное большинство людей, которые в известный период жизни, а иногда во всю свою жизнь, жили и живут одной животной жизнью, не только не понимая тех определений, которые служат разрешением противоречия человеческой жизни, но не видя даже и того противоречия ее, которое они разрешают. И всегда были и теперь есть среди этих людей еще такие люди, которые вследствие своего внешнего исключительного положения считают себя призванными руководить человечеством. И сами, не понимая смысла человеческой жизни, учили и учат других людей жизни, которой они не понимают. Тому, что жизнь человеческая есть не что иное, как личное существование. Такие ложные учители существовали во все времена и существуют и в наше время. Одни исповедуют на словах учения тех просветителей человечества, в преданиях которых они воспитаны, но, не понимая их разумного смысла, обращают эти учения в сверхъестественные откровения о прошедшей и будущей жизни людей и требуют только исполнения обрядов. Это учение фарисеев в самом широком смысле, то есть людей, учащих тому, что сама в себе неразумная жизнь может быть исправлена верою в другую жизнь, приобретаемую исполнением внешних обрядов. Другие, не признающие возможности никакой другой жизни, кроме видимой, отрицают всякие чудеса и все сверхъестественное и смело утверждают, что жизнь человека есть не что иное, как его животное существование от рождения и до смерти. Это учение книжников, людей, учащих тому, что в жизни человека, как животного, и нет ничего неразумного. И те, и другие лжеучители, несмотря на то, что учения и тех, и других основаны на одном и том же грубом непонимании основного противоречия человеческой жизни, всегда враждовали и враждуют между собой. Оба учения эти царствуют в нашем мире и, враждуя друг с другом, наполняют мир своими спорами. Этими самыми спорами, скрывая от людей те определения жизни, открывающие путь к истинному благу людей, которые уже за тысячи лет даны человечеству. Фарисеи, не понимая того определения жизни, которое дано людям теми учителями, в преданиях которых они воспитаны, заменяют его своими лжетолкованиями о будущей жизни и вместе с тем стараются скрыть от людей определение жизни других просветителей человечества, выставляя их перед своими учениками в самом их грубом и жестоком извращении, полагая тем поддержать исключительный авторитет того учения, на котором они основывают свои толкования. Книжники же, и не подозревая в фарисейских учениях тех разумных основ, на которых они возникли, прямо отрицают всякие учения о будущей жизни и смело утверждают, что все эти учения не имеют никакого основания, а суть только остатки грубых обычаев невежества, и что движение вперед человечества состоит в том, чтобы не задавать себе никаких вопросов о жизни, выходящих за пределы животного существования человека.